Пройдя наш путь, я сам не знал, чего ожидать. Нам себя не вернуть, проще это не знать. Как пепел тлеет наша с тобой любовь. Раны в сердце от боли, что происходит со мной. Темные краски раскрасят дом, в котором нас нет. Мы забываем лица, точно стерты границы. Где правда, а где ложь, ты это не поймешь. Ты меня отпусти, для себя мои мысли горят. Я ненавижу тебя, воспоминания болят. Сердце молит простить, обещая ее забыть. Ты меня отпусти, для себя мои мысли горят. Я ненавижу тебя, воспоминания болят. Сердце молит простить, обещая ее забыть. Ты меня отпусти, для себя